3 июля прошел экскурсионный поход работников вузовских организаций Молодежного союза из всех уголков страны в ОУН «Место историко-революционной славы», где великий полководец Ким Чен Ир в годы учебы в университете имени Ким Ир Сена вместе с коллегами участвовал в военных учениях и провел идейно-теоретическую и военную деятельность. Участники похода возложили корзину и букеты цветов к бронзовым статуям Ким Ир Сена и Ким Чен Ира в университете имени Ким Ир Сена. Была церемония, где объявлен старт похода. После осмотра места историко-революционной славы в ОУНИ участники похода в одном кругу декламировали стихи и пели песни.